что конкретно?» Спокойно спрашиваю я. Качнула головой, типа, «Ну ты, блин», сказал. «Да я такой». «А что, какой тупой вопрос, такой же и тупой ответ». Иннокентий Карлович просил мою руку и сердце. Величаво, слишком. По старинке. Сказала бы просто, замуж зовет, а то руку и сердце, и печень с сиськами. Но молчу я, про эти тонкости. Мне об этом он сам говорил. Отвечаю. Вздыхает. «И что ты ему посоветовал?» Уточняет. «У кого? У меня». «Да какой я советчик взрослому в этом вопросе?» Отвечаю я честно. Он просто поставил перед фактом меня, а не советовался. Честно, отвечать просто. Я склонна принять его предложение. Тебе, это мое решение не неприятно. Я, вообще, в шоке от таких вопросов. Мадам, вы в своем уме? Да, явно девушка в прострации находится. Вас что-то смущает в вашем решении, уважаемая Наталья Андреевна. Выпрямила спину. Голова гордо задрана вверх. Вот такой ее тон, в разговоре, более понятен. Я смущена тем, как все быстро это произошло. А где ухаживание, цветы, поцелуй при луне, говорит она. Я тут при чем? Я, реально не понимаю, почему со мной ведут этот разговор. Вздыхает опять. Как оказалось, очень даже при чем. Опять этот вздох, Алина выросла, с самого младенчества, у меня на руках. Делала успехи на моих глазах. Я хотела ее удочерить, но я не была замужем. У меня не было семьи, и мне отказали. Тогда, раньше отказали. Сейчас девочка уже взрослая и я уверена в себе, и директору интерната уже не посмеют отказать в удочерении ребенка, в таком возрасте. Алина согласна даже фамилию свою сменить. С ней, ее ничего не связывает, она сама об этом говорит. И вот когда, кажется, что все, никаких преград, появляешься ты, братик, и когда только успел, поворачивается ко мне лицом, вся такая прямая, напряжена, красиво, опасно красиво, помолодела и это заметно, ну, а я и не собираюсь отвечать на ее монолог, свадьба то когда, как бы нехотя, с расстановочкой, спрашиваю я, подействовала, усмешка на ее лице. Циник. И когда только успел научиться, вздыхает очередной раз и направляется ко мне. Нет, не на колени падать. В кресло, рядом с моим, уселась, нога на ногу, пальцы рук в замок и на коленку их. И так, пальчиками подергивает. Нервничает, понял я. Усыновление примешь. Прямо спрашивает она у меня. Пипец, приехали, и она туда же. Сижу в одном из кресел в зрительном зале на балконе спортзала. Играет музыка. Внизу на паркете спортзала девчонки делают очередной па. Между рядами крутящихся и извивающихся, в попытках танца девчонок, в униформе из топика и коротюсенькой юбчонки, что только трусики прикрывает, ходит тренерша, одетая в подобную униформу. В зале, кроме меня, только девочки. Серж, буквально пару минут назад убежал, на нем сегодня проведение тренировки. И его бы тут оставил, есть чем ему тут заняться и помочь в организационных вопросах, да только тренировку ему нельзя пропускать. У него сегодня личная тренировка, отражать пенальти. Но для остальных щадящая нагрузка. Я бы и вовсе от нее отказался, но нагрузку на организм все равно давать надо, да и за подкормку не забываем. Но сегодня вводить всех в нирвану будет одна Ленка. У меня другие задачи. Вот сижу, любуюсь, как девчонки учатся танцевать. Проектор развернули и прямо на противоположную стену изображение проецируют. У этой Жанны с собой и флешки есть с записью, вернее, со своего компа накачала. Вот теперь и пробуют, за оставшееся время, хоть что-то суметь изобразить. Мы не ставим на сегодня задачу, за один день поставить полностью танец с множеством движений. Мы просто физически этого не успеем сделать, говорит стройная девчушка. Ну, какая она девчушка, девушка, если и вовсе не женщина, даже наверняка. В пединституте на крайнем курсе не замужем и целка. Это уже что-то из области фантастики, хотя не спорю, и такие индивидуумы тоже бывают. выше среднего роста. Такой, знаете ли, цыпленочек с худенькими плечиками, миниатюрная и одновременно высокая, но не тощая. Есть, есть там за что подержаться. Очень гибкая и сексуальность из нее так и прет. Грудь маленькая, аккуратная. Размер второй, навскидку. Но умеет одеваться так, чтобы подчеркивать свои плюсы в фигуре и скрывать недостатки. Вон видно, что корсет она так увязала, что груди, выступающие своими холмиками из-под лифа топика, кажутся немаленькими. Эти женщины, вообще, обманщицы, знаем, плавали. Но вот ножки у нее отпад. Стройные, сильные, прямые и ровненькие. Животик маленький и аккуратненький, не дребезжит жиром, когда она быстро движется в танце, показывая очередной раз движение девчонкам. Всего пять движений, и все идут друг за другом. Только надо запомнить интервал между выполнением каждого элемента. Показываю, наклон, отсчитываем раз, два, три, четыре, считаем, как секунды капают, не частим, поворот головы и выпрямляемся, при этом делаем мах вперед правой ногой. И снова считаем раз, два, три, следующий разворот на 180 градусов и приседаем. И опять считаем раз, делаем разворот, два, выпрямляемся, три, приседаем. И снова отсчет. Вслушиваюсь и понимаю, что даже я не в силах поймать этот отсчет и запомнить его, а каково девчонкам, хотя признаю, что движения и, правда, очень простые. Но когда их выполняют в группе, смотрится отпадно. Алинка опять куда-то умотала, она в танцах в этот раз не участвует, она у нас судейская, впрочем, как и ее подружки. Ну, а тут, я окидываю фигурки наших местных дам. В основном, конечно, в облачке, худые, это раз, ну и наполовину больные. Так интернат у нас, а не дом отдыха. Но все равно юность берет свое, расцветают девчонки, да еще примерили такой наряд. Тут им еще пообещали, что для танцев и сценического образа накраситься надо будет ярко и вызывающе. Этим, кстати, моя Ленка заниматься будет. Для нее, Алинка за целым профессиональным набором дорогущей косметики уехала на Хэсе. Через знакомых Наталье нашли, что-то приличное и не китайский ширпотреб. Моя Ленчик и вовсе на расхват. Из нее идеи так сыпется. Мало того, что рисовать будет завтра всем желающим грим, ну всякие приколы фанатские, на лицах болельщиков нашей команды, так еще и на танцы в черлидерши записалась, и надо сказать, что в сравнении со всеми, нужные движения она уже почти полностью освоила, осталось только отточить умения. Ну и к тому же, участвовала в написании завтрашнего сценария. Сам в шоке. Эти пигалицы завтра уже со своими выступлениями хотят участвовать в спортивном празднике. Это, перед началом игры разогреть болельщиков, и вдоль кромки поля, во время игры, подбадривать игроков и зрителей своими выкрутасами. Так-то, конечно, это присуще больше хоккею, баскетболу и волейбольным матчам, но наших девчонок это совсем не останавливает. Футбольное поле большое, оттого и девчонок у нас набирают всех, кто хоть немного умеет двигаться под музыку. Самому интересно, что у них за такой короткий отрезок времени может получиться. Удивляет еще и то, как они быстро все прикупить умудрились. Ну ладно, у нас есть знакомые владельцы спортмагазинов, и у них тоже есть подобные знакомцы, но так быстро. Играет музыка, опять прокатывает выступление. Ритмичная музыка, резкие точные движения, три десятка девчонок в одинаковых одежках. Улыбаюсь своим мыслям. На улице, конец сентября. Комсомольск, это севера, но год на год не приходится. Может и до ноября погода стоять под двадцатку, а может и в сентябре снег выпасть. И такое бывало. Так что, ни завтра, ни послезавтра, уже в подобном прикиде на улице не потанцуешь. Но девчонки и эту проблему решили. Термобелье купили, но украшенное. Типа колготок, рейтус прикупили и такого же качества верх. Тонкое обтягивающее белье. Ну, а сверху уже украшенные топики и юбочки. Алинка днем, когда они по магазинам мотались, звонила, еще и украшения для девчонок просила разрешения прикупить, по совету все той же Жанны. Согласился на бижутерию, но она тоже ведь разная бывает и цены на нее разные, а тут почти полсотни комплектов разом прикупить захотели девчонки. Деньги на подготовку уходят, как вода сквозь пальцы, но и не откажешь. Заранее чувствую, что это вложение в мою будущую команду, в мой клуб, в мою кузницу кадров, в инкубатор по производству дорогих футболистов. Что-то там опять объясняет Жанна девчонкам, а я прикрыл глаза, устал за сегодня, ноги отдыхают. Разговор в кабинете директора не задался. Наталья шутить не собиралась, насела серьезно и качественно. Вот вынь ей и положи решение уже сейчас. На вопрос, когда свадьба, сама ответить не смогла, а меня третирует. Вот соглашайся и все тут. Так-то мне, это усыновление, как сбоку припеку, но вот для Алинки, это важно. Она всю свою сознательную жизнь мечтала жить в полноценной семье. А тут я ей, теперь получается, всю мечту в унитаз спущу. Ответил так, как определяться со сроками проведения свадьбы, так и я к этому времени определюсь. Но скорее да, чем нет, тем и обнадежил. Увы, но другие вопросы Наталья обсуждать была не в состоянии. Договорились, что в субботу утром я к ней зайду. На уроках кутерьма, и к нам практиканток, в качестве заменителей учителей, поставили на уроки. Теперь практикантки уроки ведут, а основной учитель сидит на последней парте, ну слушает вместе с учениками и себе какие-то поправки и пометки в тетрадь записывает. Была история, но в понедельник и физика, и математика в расписании, вот только с этими студентками я познакомился раньше, а историчка. Прав Серж, не отнять у нее, фигуристая, такая, знаете ли, Кабаева, даже на лицо, чем-то похожа на великую гимнастку. Степенная, важная, ведет урок степенно, со значимой интонацией, фразы выделяет, ну да ты там, имена великих деятелей прошлого. Скучновато ведет, нет опыта, все по методичке, да по учебнику, но чувствуется, что старается. И вот перед обедом, только уроки закончились, в наш класс вваливается компашка, Алинка, Ленки и непонятные молодые девчонки, среди незнакомой троицы, историчка-практикантка. Моя Ленка выскочила быстро в проход и к этой компашке. Скучковались, что-то бойко обсуждают. Ребята с класса косяки давят, тоже не понимают, чему обязаны такому посещению непонятной компании. И тут Алинка кричит на весь класс. «Братик, мы тут к тебе девочек-студенток привели познакомиться, мы им рассказали, что у нас завтра игра на выезде и все убываем в картель, вот они и предложили помощь обставить спортивное мероприятие по-взрослому, ну там с гимном, с танцами. Ну, я тебе говорила сегодня ночью, я же понимаю, что не место тут для представлений, давай через час в спортзале встретимся все вместе, предлагаю я». Сейчас с обед. Серж ребятами займется. И малой Ленке, сегодня все на тебе. Та молча кивает. Каша на вас. Это уже и остальным Ленкам тоже. Раздаю команды, как Наполеон на поля боя под Бородином. Студентки на меня во все глаза смотрят. И правда, сидит толстое чудо, да распоряжениями раскидывается. Но видно, слухи уже сыграли на моей карте. Я продолжил. Там спокойно и поговорим. Алинка переглядывается с девчонками-студентками, те обескураженно кивают. Тогда до встречи. Беру костыли и почапал на выход, а потом уже в спортзале, куда пришел в сопровождении Сержа, мы со студентками и познакомились. Что сказать, 20-летние сыкухи. Строят из себя что-то, но и видно, что опыт жизненный у них разный. Из всех, как могу я судить с высоты прожитых лет, более прожженная оказалась, правильно, математичка. Явно знакома с прозой жизни, не понаслышке. И в черлидерши, видно, не от хорошей жизни подалась или так себе попиков ищет. Самой правильной и от жизни далекой, оказалась историчка. Ничему ее знание истории не учит. Сколько лет уже, а все в сказки верит и мир видит в розовом цвете. Светланой зовут девочку. Хотя, как по мне, Сержа я поддерживаю, из всех троих она самая красивая. Такая, классическая красота, может потому ей все и прощают. Вопрос, почему она еще не замужем? Ну, а физичка, это дама типа Берковой, я по комплекции имею в виду. За ее моральный образ сказать ничего плохого не могу. Странно, но со мной они общались как-то скованно, даже битая жизнью, черлидерша. Поболтали, обсудили примерный план на завтра. Я высказал свои пожелания, Алинка с Жанной умотали покупать аппаратуру и рабочую одежду для наших будущих танцовщиц. Все они еще раньше присмотреть успели. Остальные кинулись уговаривать подружек записываться в фан-клуб команды. Историчка с физичкой и моя Ленка засели колдовать над сценарием проведения мероприятия. Что, кто, когда говорит, когда, написанный композитором Матвеем Блантером в 1938 году марш, когда представляется время, на приветственные слова, начальству, как нашему, так и командиру части гарнизона «Большая картель». Я оказался никому не нужным, пускай и временно. В итоге, убыл к себе отсыпаться. Голова болела нещадно. Довольный жизнью Серж, тоже к себе рванул. Как я понял, туда же намылилась и пока ничем не занятая, его Ленка. Похоже, прощение у него подруга вчера вымолила или высосала, это кому как нравится. А перед самой тренировкой, меня позвали в спортзал, посмотреть на будущий фан-клуб черлидерши моей команды. По аппаратуре Алинка разрулила следующим образом. Просто тупо заехала в самый известный музыкальный магазин, который продает профессиональную музыкальную аппаратуру и, имея на руках карточку с моими деньгами, тупо заказала установку оборудования, пригодного для работы в условиях открытой атмосферы с управлением, как по месту, так и на расстоянии. Усилители, микшер, микрофоны и отдельный центр, работающий, как от сети, так и на аккумуляторах, с мощным усилителем. Их еще называют активные колонки. Как объяснила сестренка, такой аппарат им нужен при работе на выезде, когда сложно найти место для подключения к сети в 220 вольт. И ведь выбрали самые-самые, 140 тысяч рублей. Как корова языком слезала, и это только за активную колонку. Зато 1500 ватт, сами динамики не бумажные, надежные. У этой колонки срок годности 5 лет. 5. А пиковая мощность 5000 ватт. Вещь. Сам понимаю, что на такой аппаратуре экономить не стоит. Как там говорится, скупой платит дважды, а в моем случае и трижды. Подтвердил траты. Теперь по составу команды на игру. Все позиции у нас закрыты, вот только запасных всего ничего. Выпускать в поле девчонок я не буду. Пускай даже не просит. Жаль, у нас лимит по людям ограничен, девчонки его почти сожрали, но и без их помощи я уже никак обойтись не смогу. Трое запасных, это не густо. Остается только провернуть очередной раз финт с заменой Волчера и его поменять на Сержа, а потом, как переоденется, выпустить на поле, уже в качестве нападающего. Миха держит центр, это понятно, а на этой позиции у нас, разве что сам Волчара еще в состоянии сыграть. А так, говорят, ты с Хабаровска сам. Во, как задумался и не замечаю, что вообще вокруг происходит. Так, и что мы тут делаем? Вон же твои подручные очередной раз отсчет ведут и крутятся при этом, подсчет. Ты смотри, и музыки нет. Жанна, собственной персоной. Я присяду. Я усмешку давлю на лице, а то анекдот вспомнился про Чапая и Петьку и железнодорожные рельсы, когда Петька, Чапая, просил подвинуться. Так и здесь, разве надо спрашивать разрешения? Я смотрю в эти ангельские голубые глаза, вот только понимаю, это хищница, и она чувствует дичь, богатую жирную дичь. Пришла начать охоту. На балконе больше никого, кроме нас, нет. Перевожу взгляд в зал. Ряды девчонок все там же, отрабатывают движение под счет, и к моему удивлению, теперь между рядами девчушек уверенно ходит моя Ленка, пенка, и громким голосом отсчитывает счет. Главное организовать. Показываю глазами вниз. Жанна обозначила уголками губ улыбку. Там все настроено. Осталось повторы делать, желательно до бесконечности. Как будет у всех синхронно получаться, вновь включу музыку и спущусь к ним, а так поговорить захотелось. Ты меня заинтересовал. А ведь стоит так, как бы естественно изогнувшись, но явно стойка постановочная. И изгиб спины красивый виден хорошо, и оттопыренная попка, и головка откинута назад, как бы устала девочка. Титьки выставила, ну что есть. Я перевел взгляд на скамейки, рядом с раздевалками, там склонившись головами, друг к другу, остальные две студентки о чем-то между собой горячо спорили. А что не к подружкам? Спрашиваю я, словно не слышал, что она там сказала о своей заинтересованности. Я им не помощница. Это они у нас заядлые квынщицы, вечно что-то придумывают общественницы. Присаживается рядом, но наряд ниже. И взгляд такой щенячий, смотрит, как мужики любят, с обожанием во взгляде. Актриса, типа, в подчинении у меня, ну-ну, знаем, проходили такие фортеля. Не успеешь оглянуться и ты сам уже снизу, а тобой наездницы сверху, вовсю прыть, пытаются командовать. Молча рассматриваю ее. Она не спешит прервать этот осмотр. Удивлена, вижу, ожидала другой реакции сопливого пацана на демонстрацию своих прелестей. Интересно, что она уже успела обо мне нарыть. Да все, что на поверхности. А это немало, что позволяет сделать обо мне однозначные выводы, мажор в детском интернате. Что само по себе невозможно. А как деньги трачу? Сама сегодня могла убедиться, эту униформу и аппаратуру с ее подачи Алинка, с моего одобрения, покупала. «А ты красивая», — говорю спокойно. Улыбка проскакивает у нее на лице. «Спасибо, но Светлана у нас признанная красавица, а не я», — отвечает с легкой грустью в голосе. «Странный ты, выглядишь ребенком, а ведешь себя, как взрослый». Пожимаю плечами. «Клиническая смерть». Тяжелые переломы, боялись, что я и вовсе на ноги не смогу встать и никогда больше не смогу ходить. Но богам было угодно все сделать по-другому. Я жив, почти здоров, только родителей потерял. А у вас, когда практика заканчивается, когда обратно в Хабару уезжаете? Спрашиваю я ее. У нее тень обеспокоенности на челе. С чего такая заинтересованность сроками нашего пребывания в Комсомольске или это наоборот интерес нашего прибытия в Хабаровск? Я же говорил, что она очень умная и опасная хищница. Почувствовала в моем вопросе интерес к себе. Я пожимаю плечами, так внешне, безразлично. Просто уточняю и демонстративно отворачиваюсь. Ишь, губки кусает, не сдержалась стерва, а теперь понимает, что накосячила. «Практика до Нового года», — говорит она, — «я хочу в Хабаровск на каникулах съездить, надо родителей проведать». «Ага». Опять поворачиваю к ней голову. «А не напомните ли, уважаемая Жанна, а когда у нас каникулы? Вы ведь про осенние каникулы говорите?» Спрашиваю я. «Вообще-то, с 1 ноября», — отвечает она мне с улыбкой, — «неделю гуляем». «Ага». Упираю в ее глаза свой взгляд. «Ну посмотрим, не поведешься ли ты на такое. А меня в Хабаровск отправляют, как раз на каникулы. В больницу, ноги проверять будут», — говорю я, — «билеты уже брали». Улыбка оценивающей стала, бровки так приподняла красиво. «Нет, думаю плацкарт купить. Хочешь со мной? Могу сопровождающий побыть». «Ну, уж на плацкарт, я точно не соглашусь. Смотрю на девчонку». А ведь между нами разница в возрасте, лет так 7, и, походу, ее эта разница нисколько не смущает. А с чего тогда она должна смущать меня? Зачем нам плацкарт? Улыбаюсь я, насколько знаю, в 68-м поезде есть вагон СВ, если подсуетиться, то вполне можно раздобыть и купе на двоих. Слова произнесены, кто захочет, поймет. Поняли правильно. И как мы потом жить будем? Мне ведь потом еще тут 2 месяца практику проходить. Задает она закономерный вопрос. Цинично, но цену указать то надо. Во что мне обойдется это маленькое приключение? Хорошо жить будем, улыбаюсь я, может даже в джакузи купаться. И подмигиваю ей, как-то уж больно скептически на меня глянула, типа, чего? Я довольный собой уже был уверен, что сейчас так и скажет, а когда гуляем? Но вместо этого, оценивающий такой взгляд, прошлась им по моей далеко не худенькой фигуре. Раздумье, потом вдох, типа, а будь что будет. Я уже в душе улыбался своей очередной победе, как вдруг, я столько вряд ли выпью, и оценивающий взгляд, словно дорогой ценник увидела на неликвид. В голове рушатся все стереотипы о блондинках, тещах и наглых бабах. Это как? Это всегда мы о вас, бабы, говорили, а тут, чего она ждала, какой моей реакции на свои слова, ведь явно просчитала провокацию, но видно не последовавшую за этим метким выражением. Я тупо заржал, громко с душой и совершенно свободно, от сердца. Просто сполз на пол с кресла и там ногами дрыгал. Мне, такое, сколько раз мы крокодилов с ребятами по молодости ловили и потом кидали эту коронную фразу, но никогда, никогда я, в самом дурном сне не мог себе представить, что когда-нибудь услышу ее уже в свой адрес из уст весьма красивой женщины. Дама сама обескуражена моим нестандартным поведением, а меня просто торкнуло. Еле забрался обратно на кресло. Ну вот, своим диким смехом, всю репетицию поломал, девчонки кучей стоят, смотрят на балкон и не понимают, куда пропал тренер команды, и студентки, занимавшиеся сценарием проведения праздника, тоже на ногах, сидя плохо видно, что происходит на балконе. Потом поговорим. Красная, как рак, Жанна, рванула по лестнице вниз, и уже среди девчонок бегает, опять их выстраивает в одной ей понятный ранжир, и опять понеслось, и раз, и два, и три, вот только я уже не прислушивался. Нервный срыв у меня, как понял, и весь негатив, что копился во мне все это время, сошел на нет, слился с выбросом искреннего жизнерадостного смеха. Ну, Жанка, уже заодно это, я тебя люблю. Поздний вечер, в моем кабинете, впервые за все время, идет рабочее совещание. Присутствуют только основные, я, Серж, Миха, наш капитан, Волчара, Вовка и Димон. Обсуждаем план игры на завтрашний матч. Серж очередной раз переписывает на чисто итоговый вариант состава команды, его стартовый состав. Итак, прокашлившись, Серж начал зачитывать итоговый вариант. В воротах под номером 1 Волк, то есть Волков Александр Васильевич, посмотрел на меня. Я ему киваю, мол, продолжай, номер 1. Волнуется пацан, два раза номер назвал, под которым Волк играть будет. Да и наши парни тоже бодрячком, понимают момент. Рождение команды, завтра назначено боевое крещение. Играем по схеме, 3-4-3. Левый защитник, Смирнов Владимир Михайлович, номер 2. Правый защитник, Карач Денис Степанович, номер 3. В центре защиты Дмитрий Васильевич Дудукин, номер 5. Я удивленно смотрю на зама. Ну, нравится мне пятерка, говорит сбоку Димон. Я киваю и уже сержу. Продолжай. Серж переводит дух, делает глоток колы из стакана, стоящего на столе для совещаний, и вот тут открывается дверь в кабинет, слышится музыка, явно в гостиной кто-то развлекается. Я не поверил своим глазам, вот это номер. Алинка, одетая, как восточная танцовщица, в ее руках поднос, конечно китайский, но явно под серебро жестянка окрашена. Но не суть, на нем фрукты так красиво разложены и идет она, так, пританцовывая, попадая в такт музыки. Следом, извиваясь в танце, чтоб я сдох, госпожа Жанна, собственной персоной. Это, под стать подруге, такая вся окутанная в легкую ткань. Просвечиваются лифты балахонистые, почти прозрачные, штаны. На голове прическа мудреная и все типа косынкой, на манер пиратов, завязана. Отпад. Серж, блин, явно дар речи потерял, и есть с чего. С криком: кому тут плохо, ща полечим, врывается, по-другому и не скажешь, да по-другому она и не умеет, старшая из Ленок. И что интересно, ведь говорили, что в свое время она без памяти в Волчару была влюблена, бегала за ним, девчонок от него отгоняла, теперь увязалась за Сержем, что теперь ни на одну шмару, Серж больше смотреть не может. Это ладно, прогнозируемо было, а вот, что в Волчару втрескалась малая из Ленок, так вот этого, я понять не могу, как, старшая Ленка, своего бывшего ухажера, подруги отдала. Бабы, это загадки мира. Жанна нам напитки несла, Алинка закусь в виде фруктов, ну, а Ленка, зрелище. Не знаю, где они умудрились найти эти костюмы. Вот не удивлюсь, что секс-шопе. А когда, думаю, в ту поездку, что за костюмами для черлидерш ездили. Ой, боюсь даже думать, чья это великолепная идея была. Влияние Жанны на неокрепшую психику воспитанниц детского дома налицо. Училка потянула своих воспитанниц покупать наряды в секс-шоп. Это что-то новенькое. Вы думаете, на этом закончилось? Нет. Наши дамы подошли к проблеме развлечений с выдумкой. И полицейская девушка была с наручниками и дубинкой, и пожарная, но самой отпадной, в плане костюма, оказалась девчонка Димки, настоящий штурмбанфюрер СС. И где только смогли такое достать. Я прикрыл глаза, моя квартирка, которую я лелеял, создавал под себя и свои потребности, превращалась в прибежище балагана. Алинка, ведь только спросила, что я сегодня собираюсь делать вечером, и можно они с подружками тихонечко посмотрят по интернету, наряды на новогодний бал. Ёпть, если это их наряды на Новый год, то боюсь даже себе представить, в чем они будут праздновать Хэллоуин. Парни в шоке, девчонки от произведенного на нас эффекта, на кураже. Жанна в открытую, никого не стесняясь, строит глазки, и я что-то не помню, чтобы Жанна была в списке близких подруг Алинки. Ладно, с этим потом разберемся. Увы, но серьезности добавить в это веселье не получалось. Жанна с подружками-студентками уже вовсю судачит о том, как они тут смогут организовать и католическое Рождество, и новогодние праздники, и просто можно ведь в субботу тематический вечер устроить, с танцами. Им что, в городе ночных клубов не хватает, там и заплатить за них могут какие-нибудь мальчики. Но в городе, сыкухи боятся по ночам шляться, это Комсомольск, тут нарваться на проблемы можно на раз-два, а здесь огромный, почти бесхозный, спортзал имеется, с новым ремонтом и инфраструктурой, в качестве музыкальной аппаратуры, даже сауна имеется, для совсем уж близких личных отношений, с подружками, конечно. У меня все спрашивали, а когда планируется запуск основного бассейна? Ведь все готово, и раздевалки, и массажная, и весь ремонт закончен, только почему-то воду в бассейн не запускают. Что-то будущее мне уже не кажется столь радужным. Надо с Алинкой приоритеты определить и сделать это как можно быстрее. Еле удалось спровадить девчонок, у нас еще дела свои не закончены. Алинка сообщила, что они собрались опять с подружками нам итальянский ужин устроить. Попросила разрешение на дежурной машине в Пятерочку смотаться. И как бы, между прочим, поинтересовалась, буду ли я пить, например, сухое белое вино. При этом заверила, что о спиртном мама Наташа не узнает, и пьянки, как таковой, не будет. На каждого, не больше фужерчика вина выйдет, причем которые, тоже нужно купить, но благо, что пластмассовые, из комплекта одноразовой посуды. Отрываются девчонки. Ну, да ладно, это у них последнее веселье в моей квартире. Хотят балдеж устраивать, не проблема, выделим им для фан-клуба одно из помещений, подумаю, какое. Вот там пускай и тусуются, а ведь первоначально, в планах на сегодня не было, устраивать гульбище, тем более, в моей квартире. Меня осенило, Жанна, вот же сучка, умеет манипулировать мнением окружающих. Наверняка так разговор повела, что Алинка и сама не поняла, как ее в гости позвала к нам. Талант, опасный талант. И еще, чувствую, скоро и у меня начнутся проблемы, в плане ревности со стороны некоторых. Этот взгляд удивленно обиженной моей Ленки, Пенки. Как она на меня смотрела, когда я отходил от приступа смеха, после слов, этой самой Жанны. А эта красивая стерва не может уже не знать, что малая Ленка на меня планы имеет. Что-то мне уже нехорошо. Двери закрыты, наши дамы заняты вопросом пропитания. Карта то у Алинки, что-то до меня поздно доходит, бухать то будем на мои денежки. Это она мне сказала, что по фужерчику, винишко купит, а может и по бутылочке, нарыла. Беру телефон и печатаю сообщение Алинке. Она, с новой закадычной подружкой, уже умотала на закупки. Это Жанна, цунами какой-то, всех перебаламутит. Весело с одной стороны, вот только я привык немного к другой форме жизни. Все делать обдуманно, планово, а тут эмоции бурлят у некоторых, через край. Печатаю медленно. На нас не рассчитывайте, завтра игра. Малой Ленке, категорически нельзя пить. Нельзя. Ее из списка вычеркивай, иначе всю подготовку к игре спустим в унитаз. Если уж так хочется со спиртным посидеть, то на воскресенье планирую с девчонками, тогда можно будет и насчет танцулик подумать, светомузыку докупить и все. Сегодня без бухла. И это всех касается, а то кто-то будет пить, а кому-то, завидно будет. Обиды начнутся. Принимай к сведению, пес. И воды докупи, сушняк у всех. Отрываю взгляд от экрана телефона. Тишина в кабинете. Все на меня уставились, ждут, когда я стучать по клавишам телефона закончу. Убираю телефон и уже к Сержу обращаюсь. Ты в норме? Уточняю я у него. Что-то у моего зама слишком вид растрепанный и неудивительно. Это же его первого лечить кое-кто бросился, искусственное дыхание делать, рот в рот. Уже боюсь и подумать, что девчонки очередное могут выдумать. Тем более, у них теперь есть такой опытный генератор идей, как будущий великий математик. Серж кивает. Это, продолжать, да. Давай и не отвлекаемся, все обсуждения потом. И Серега, продышавшись, попытался начать. Я на чем остановился? Уточняет он, у почтенной публики. На лицах парней витают мечтательные улыбки. Да, дефиле в таких нарядах и меня на фривольные темы настроило, но и о деле забывать не стоит. Так, настроились на работу, прикрикиваю я на пацанов и уже Сереге. Защиту закончили, давай по полузащите, продолжай. Всего получается у нас 13 реально тех, кто может выйти на поле, не включая в этот список Сержа. Плюс, девчонок трое и я. Со мной 18 парней и девчонок. Я иду, как тренер и в оговоренное количество футболистов не вхожу, согласно соглашению. Вот девчонки изжирают нашу квоту, убирая возможность маневра при заменах. Всего 2 и 3 серый. Волка на игру ставим, и как вратаря, и как нападающим, но уже после замены. В полузащите у нас 4. Главный в центре, Мишка. Михаил Васильевич Лосев погоняло, как понятно, лось. И 3 парней из моего класса. Сёма Овчинников. Он у нас слева играет. Андрюха Тишинский, справа и Воробей. Тёзка мой, Андрей Владимирович Воробьев. Нападение представлено исключительно ребятами с Шанхая. Правый крайний, Васька, погоняла проныра. Пролезет везде. Какой в жизни, такой и на поле. Наглый, задиристый, бойкий и быстрый. Обмануть, это хлебом не корми, но со своими, кристально честен. Особенность пацана. Фамилия подходящая. Лисов Василий Кузьмич. Наш забивака, после Волчары, считается лучшим нападающим команды. С другого фланга поддерживает атаку, Георг II. Почему II? Так отчество у него Георгиевич. Георгий Георгиевич, от того и в квадрате, фамилия Фридман. Непонятно, то ли немцы у него в родне были, то ли евреи. Но я склоняюсь к первым. Спокойный, как удав, выдержанный, сильный, прет буром, хотя еще и мал и ростом, и по возрасту. Всего 12 ему, но для своего возраста, развит очень хорошо. В запасе Серега, которого сбили вчера на тренировке, и его кореш, кто избил, в итоге. Плюс Серж и Волчара, если в перерыве замену сделаю. Все. Не густо, как ни крути. Принц, а чего мы в атакующую схему в первом матче решили играть? Миха, ему поспорить, хлебом не корми. Но вижу, и у остальных подобные вопросы возникают. Я вздохнул и откинулся на спинку кресла. У нас много прорех. Мы только учимся, как надо правильно играть, как надо правильно тренироваться. Футбол – это атакующая игра. Раньше, когда играл тот же Пеле, разрыв между атакой и обороной был колоссальный, никто из тех же нападающих почти не отрабатывал в обороне. Сейчас эра глобального футбола. Навязывают борьбу на любом участке поля. Прессинг, в результате отбор мяча и шанс создать голевую атаку. У нас, как ни крути, игра на удержание приличного счета против сильного противника, обречена на провал. Нас просто сомнут, если мы прижмемся к воротам. Другое дело, что мы, в основном, тренировали эти месяцы. Что? Молчат. Выносливость и скорость. А именно эта схема построения команды и дает возможность наиболее полно воспользоваться плюсами такой тактики. Прессинг. На любом участке поля. Я вам уже говорил, что вояки, что наши спортсмены, по этим показателям нам сильно уступают. Вояки, думаю, просто хилые и массивные, а дюшевцы сильны тем, что их тренирует настоящий тренер, то есть априори, они нас умнее в тактике игры. Поэтому, Навал и я вам, раньше об этом говорил, просидели еще часа два все что-то обсуждая. Алинка уже давно отзвонилась, предупредила, что к ужину в итальянском стиле все готово, но пришлось еще на полчасика задержаться. Ну, теперь, можно и отдохнуть, а заодно и подкрепиться. И кому пришла такая гениальная идея устроить костюмированное представление, когда мы в кабинете с ребятами план на игру обсуждали? Глубокая ночь, завтра уроков нет, можно и поспать. Подъем намечен на 8:30, куда спешить? Завтракаем все равно дома. Алинкина голова опять покоится у меня на плече. Вечер закончился шикарно, народ требовал танцев и песен, вот только для такого количества народа, даже моя немаленькая квартирка была не предназначена, да и если бы еще и танцы устроили, то уж точно к утру смогли бы только разойтись. Жанна спросила, как мы тут по вечерам развлекаемся. Я честно ответила, что в принципе, никак. В квартире у тебя капустники устраиваем, но так, наскоками, без подготовки. Это когда ездили за костюмами нашим танцовщицам. Уточняю я, мы не танцовщицы, а черлидерши. Восклицает она. Хорошо, хорошо, соглашаюсь я быстро, поглаживая ее по заголенному плечу, но ближе к теме. Помолчала. Дуется, но она у меня отходчивая, на братика обижаться не умеет. Мы как раз в центре были, по магазинам ходили, а тут, пауза. Секс-шоп, но такой полуподвальный магазинчик. И там не скажу, что вот все порно, наоборот, эротичные, но не вульгарные вещи были. Сам ведь видел. Ну и спросила Жанна, почему бы нам не устроить сегодня показ нарядов? Ну, нам что-то новое, только предложи. Прикинули по размерам, там разлет в размерах приличный, все ведь на резинках, чтобы плотнее сидело. Медсестра, конечно, отпад, смеется. А Жанна, как в гостях оказалась, прямо спрашиваю я. Пауза. Тебе что, как-то неприятно? Удивилась Алинка. Мне показалось, что она тебе очень понравилась. Больше, даже, чем это. Света, ну и старичка, вы днем, вроде так, нормально общались, ну я и подумала, чего бы студентов в нашу тусовку не пригласить. Ленку то твою, мама домой зазвала. Ее отвезли, не беспокойся. Мама вернулась. Удивился я, она вроде говорила, что до конца недели в Хабаровске задержится. Так пятница же уже. Смеется Алинка. Блин, совсем забыл. Чертыхнулся я, и что дальше было? Почему все три студентки к нам пришли? А куда им тут идти? Вскинулась сестричка. Девчонки молодые, красивые, незамужние, домашние. Пауза, наверное. Удивился я. Да я вчера тут имела беседу с подружками Жанны. И когда успела, спрашивается, ну, Света у них, которая историчка, так вот, самой красивой себя считает, малость, заносчивая. У нее родители кто-то там в Хабаре, для нее это второй институт, в школе в КВН играла, а подружки на год младше были. Родаки ее в Академию финансов, что в северном микрорайоне, сунули, а она по учебе не потянула. И переводом в ПЭТ, значит, там опять КВН, подружки, но учится хорошо. Я, если честно, удивлен, как ей удалось все это так просто выведать. Оказывается, нет ничего проще. Я удивлен, как физичка на своих подруг начала пургу гнать. Так они ей не подруги, как я поняла. Их сюда в ссылку в Комсомольск отправили. Так-то, обычно, при доме практику проходит и в простых школах, а тут интернат, дети сложные, в общем, по залету. Декан лично по ним распорядился. Со слов этой Зины, влетела Светик, ну, а как разборы начались, и сдала, кто с ней там был. Что-то связано с выставлением роликов на YouTube. Короче, накосячили по-крупному. Отчислять так-то всех надо, за Свету попросили, а она сама виноватая то и была. Что-то про Путина, в красках долбанула, с навальнятами связанное. Нашла с кем связаться, ну и повязали.